Глава четвертая. Телефон плакал длинными гудками. Телефон истекал жалобными воплями. «Подойди ко мне, подойди! Возьми трубку, это так важно! От этого зависит человеческая жизнь!» Назар не слышал. Назар выдернул телефонный шнур из розетки, установив в своем мире тишину и покой. А может быть, он просто спал? Ивга устало опустилась на влажную скамейку. В прихожей у Прова тоже стоял телефон. На маленьком телефонном столике. У Ивги хватило сил развернуть столик, поставить его поперек. Торцом в дверь ванной, другим торцом в противоположную стену. Тесная квартирка была у Прова. Узкий коридор. Там же в коридоре она натянула мокрое белье. Глотая слезы, влезла в джинсы и свитер. Не завязывая шнурков на кроссовках, вылетела за дверь. Шум воды в ванной оборвался. Ивку захлестнул страх. Почти как тогда на ночном пустыре среди неподвижно чернеющих вагонов. Она побежала. Сумка колотила позаду, будто подгоняя, поддавая охоты. На дорожке перед домом от нее шарахнулась стайка ребятишек. Старик с хозяйственной сумкой еле удержался на ногах. Она вскочила в закрывающиеся двери автобуса и целых 5 остановок боялась, что проф ее догонит. За что она так с ним? Что он ей сделал, кроме хорошего? И что будет, если он все-таки ее разыщет, если станет искать? Ох, станет. Такое не прощают, в особенности проф. Если бы Назар только подошел к телефону, Ивга не стала бы молчать в трубку. Она вполне созрела, чтобы говорить. Чтобы униженно просить, она созрела тоже. Чтобы наняться к папе-свекру, к бывшему папе-свекру, к профессору Митоцу, наняться в домработницы. Свадьбы не будет, это козе понятно. Ивга больше не гордая, не честолюбивая, вообще никакая. Если Назар не захочет любить ведьму, то пусть защитит хотя бы. Пусть будет к ведьме снисходителен. Косой взгляд, проходивший мимо женщины, хлестнул, как пощечина. Жалостливо-брезгливый взгляд, подаренный юной бродяжке с мокрыми глазами и красным от слез носом. Ивга ощутила себя налипшим на скамейку плевком, гадким на вид и возмутительным с точки зрения санитарии. Интересно, не захочет ли полицейский патруль, неторопливо прогуливающийся вдоль улицы, расспросить подозрительную девчонку на предмет документов? Ивга явственно представила себя в приемнике распределителя. Бездомная, безработная ведьма, не состоящая на положенном учете, стучит кулачком по пыльному столу полицейского капитана. «Я позвоню великому инквизитору, лично, немедленно, и вот тогда вы ответите». Полицейский патруль приближался. Ивга подавила в себе паническое желание бежать. Нащупала в сумке блокнот, раскрыла на первой попавшейся странице, углубилась в изучение собственного скверного почерка. Человек занят делом. Человек всего лишь на минуту присел на парковую скамейку. Человек — абитуриентка, приехавшая из провинции поступать в институт, слегка потрепанная, но очень-очень прилежная ученица. Скосив глаза, она видела, как их тени проползли в сантиметре от ее кроссовок. Проползли, но не задели. Хороший знак. «Не трясись, дура! Им до тебя нет дела!» На другом конце скамейки сидела девчонка в платье, похожем на школьное. Рядом источала аппетитный пар вечная тележка с горячими бутербродами. «Ты бы имидж поменяла», — сказала ей Ивга сквозь зубы. Девчонка подняла брови. «Что?» «Имидж», — Ивга презрительно скривила рот. «Купи себе парик и зонтик». Или надень кожаную куртку с нашлепками и заведи мотоцикл. Меня тошнит от твоих бутербродов. Девчонка усмехнулась, нисколько не уязвленная. Боюсь, сменить имидж придется как раз тебе. Стань сегодня же на учет, и тебе помогут в выборе судьбы. Целлюлозная фабрика в пригороде и отеческий надзор инквизиции вполне соответствуют твоим взглядам на жизнь, правда? Ивга молчала. Из узких щелочек девчонкиных глаз смотрело опытное, хищное, умудренное существо. «Чего ты хочешь?» — спросила Ивга беспомощно. Девчонка сморщила нос. «Рассказать тебе, как берут на учет? Сперва тебе велят раздеться догола. Потом разденут твою душу. Будешь говорить, как миленькая, слова из ушей полезут. Наговоришь большую-пребольшую кассету. Или даже не одну. А потом придет такой лоб...» Девчонка дернулась, как от сильной боли. «Из тех, которые... маркированный инквизитор. И полезет немытыми руками в тебя». «Это тебя на учет брали?» — тихо спросила Ивка. Девчонка ухмыльнулась. К ней вернулось самообладание, вернее, она его и не теряла. Просто позволила себе немножко эмоций, чтобы Ивга... «Шла бы ты!» — попросила Ивга шепотом. «Пожалуйста, а?» Девчонка помолчала. Привстала, выловила из тележки бутерброд, аккуратно откусила, налепив на нижнюю губу зеленую лапку петрушки. «Меня поражает, как долго ты думаешь». Зеленая лапка исчезла, подобранная длинным языком. «Как усердно ты барахтаешься в этом дерьме». И, не произнося больше ни слова, поднялась и двинулась вдоль улицы. Короткий коричневый подол колыхался, то и дело ныряя под еще более вытянувшуюся мешковатую серую кофту. Вечером к Ивге пристали двое странных мутноглазых парней. Она шла по стремительно пустеющей улице, чувствуя за спиной их неотвязчивые наглые взгляды. Чтобы уйти от них, она завернула в ярко освещенный магазин. Там, среди высоких стеллажей и неторопливо бродящих покупателей, парни настигли ее снова, встали, не таясь у входа, и принялись увлеченно разглядывать лоток с малопристойными журналами. Время от времени то один, то другой бросал на Ивгу оценивающий взгляд, будто сравнивая ее достоинство с голым мясом на глянцевых обложках. Понемногу накаляясь, Ивга ощутила, наконец, холодное бешенство. Сжав зубы, она прошла мимо парней к выходу. От них пахло. Еле ощутимо, сладковато, тошнотворно. Ивга не стала и прикидывать, какая такая начинка содержалась в их сигаретах. Странные мутные глаза преследователей перестали ее впечатлять. Обкурившаяся шваль. «Эй, лисенок!» Ивга невольно дернулась. Таким именем иногда называл ее Назар. Теперь ласковая кличка навсегда осквернена чужим смрадным ртом. Она ускорила шаг. «Лисенок, не беги так! Хочешь коньячка?» «Пошли вон!» — бросила Ивга сквозь зубы. Ее сердце колотилось, как бешеное, а во рту стоял гадкий привкус, знакомый привкус страха. Цепкая лапа больно взяла ее за плечо. «Надо же! Любая сучка нынче выеживается, как королева!» У Ивги потемнело в глазах. Дни и ночи позора, унижения, бегства. Перед инквизицией она бессильна. Чугайстер внушают ей ужас. Но почему же всякая дрянь? Дальнейшее она помнила плохо. Ночь подмигнула ей тусклым огоньком брошенной под скамейку бутылки, и удобное горлышко само легло в ладонь и брызнули, разлетаясь осколки. «Пошли вон!» Она хотела добавить слово, давшее бы этим двоим достойное название, но не смогла. Самое грязное ругательство казалось плоским и пресным, а потому она просто шагнула навстречу парням, намереваясь попросту вспороть обоим животы. «А пошла ты, ведьма пучеглазая!» По мере того, как они отходили все дальше и дальше, все тише и тише становилась изрыгаемая ими брань. Слово «ведьма» не было обличением, просто еще одно звено в цепочке ругательств. Редкие прохожие, наблюдавшие за сценой издалека, засуетились. Ивге померещился отдаленный полицейский свисток. Она посмотрела на разбитую бутылку в своей руке. Удобное горлышко щерилось кривыми зубами осколков. Ивга огляделась в поисках урны. Почему-то в этот момент очень важным казалось не насорить на улице. Счастье, что урна оказалась рядом, и железная крышка открылась, и полупустое брюхо удовлетворенно приняло Ивгин дар. «Как усердно ты барахтаешься в этом дерьме!» По пальцам скатывалась черными каплями кровь. Все-таки порезалась.